Плохая шутка ехать без дороги. Так сказал самый опытный пастух Эвенг, смуглый, сухой и легкий на ногу старик в одежде из оленьих шкур. Сделав свой резонный вывод, он помолчал, раскуривая трубочку, и все молчали, чувствуя, что оратор еще не высказался. Вкусно дохнув дымком, старик повернул к доктору лицо, улыбавшееся каждой морщинкой, и продолжал по-эвенкийски. «Мы тебе поможем. Тебе сделаем табор. Поставим оленей, женщин, ребятишек. Пускай ожидают. Мы, мужчины, пойдем с вашими нартами, чтобы помогать якутам, где плохо придется. Плохо везде будет», — добавил он успокаивающе. Так учиханский транспорт двинулся в лес без дороги. Впереди пошли два якута и два эвенка на лыжах. За ними двинулись олени, впряженные в нарты. Каждую упряжку вели на поводу. В первый день проехали километров 20, а на другой день около 16, а на третий с огромным трудом одолели не больше 10 берста. «Совсем близко осталось», — твердили и якуты, и венки, но путь становился все труднее. Наконец дорогу пришлось утаптывать. Иван Иванович, Никита и другие двинулись по лыжне след в след. Снег, пропитанный снизу водой, сразу синел под их ногами. Протоптав метров 400, они вернулись с коленем. Быстро провели первую нарту, но остальные почти поплыли. Вода проступила на дороге, голубевшей среди белизны снега, и заполнила ее, как канаву. «Что теперь будет?» – спросил Иван Иванович озабоченного Никиту. «Придется рубить лес и забрасывать ветками дорогу», – ответил Никита, переговорив с каюрами. И все, не теряя времени, принялись рубить молодые листвянки, пахнувшие отмякшей смолистой корой, ломали хрупкий ольховник, выбивали из-под снега тяжелые от сырости лапы кедрового стланника и стаскивали их к канаве дороги. «А до речной базы еще километров 70», — сокрушенно сказал Иван Иванович, когда люди подхватили оленьи упряжки и почти на себе потащили их по необыкновенной гати. Трещали и скрипели сучья настила, вздыбленной полосой уходившего в черно-белую лесную даль. Кричали по-своему якуты, шумели эвенки. Когда транспорт был передвинут на эти 400 метров, солнце уже ушло за полдень и ярко блестело сквозь голые вершины леса. «Мы сможем до ночи сделать еще одну такую дорогу», — предложил Никита. «Эвенки говорят, что мы доберемся тогда до поворота, до белых камней, а завтра пораньше будем перебираться через речку». 60-е. На другой день, за 16 часов неистовой работы, они продвинулись не больше 2 километров. Долина Келюгича была заметена снегом, и люди проваливались в сугроб по горло. Нарты с поклажей намокли, стали тяжелые, олени выбивались из сил. К вечеру начала рваться упряжь. «Не успеем мы пробиться, кончится путь по реке», — сказал Иван Иванович, разглядывая мозоли на ладонях, набитые топорищем. «Больно?» – сочувственно спросил Никита, сидевший рядом на стволе поваленной лиственницы, покрытой длинными бородами белого мха. «Душа болит, Никита!» Иван Иванович взглянул на оленя, тянувшегося к замшелой ветке, понаблюдал, как забирали бахрому мха губы животного, заросшие щеткой, как двигались при еде его сплошь косматые ноздри, и со вздохом повторил. «Душа болит. Не могу я, когда опаздываю на помощь. Если бы вы отказали тем, кто приехал на Учихан месяц назад, мы давно были бы на каменушке. Я вам говорил». «Ладно уж, что толку теперь рассуждать? Я вот о чем хотел тебя спросить. Зачем мы нарты с тобой тащим? Дальше будет еще труднее». «Как же без нарт? С базы по льду мы быстрее покатим. Река зимой часто кипела, глубокого снега не будет». «Покатим ли? Если мы не проходим в день и 2 километров, то к реке выберемся дней через 15. тогда по ней не проедешь». Никита задумался, потом подсел к Аюрам, и у них начался оживленный разговор. Иван Иванович прислушивался, ловил отдельные знакомые слова. «Они говорят, — сообщил Никита, — что если мы оставим здесь нарты и поведем оленей вьючно по хребтам звериной тропой, то придем на базу через 4 дня». 4 дня и 15. Большая разница. Может быть, на наше счастье найдем там нарты. А нет, тогда придется ждать, пока не пройдет лед по реке. Скажи каюрам, пусть они распрягают оленей. Сумы для вьюков у нас есть». Народ приступил к делу. До ночи еще далеко. Славный мягкий денек стоит над тайгой. Если бы не нужно было преодолевать этот невероятно трудный путь. Вон белочка, уже порыжевшая, с любопытством смотрит с дерева на кочевой табор. Она словно чувствует, что время охоты прошло, и ее линяющая шубка никому не нужна. Вот с легким шумом выпрямляется на косогорье куст кедрового стланника, поднявшийся из размякшего сугроба. Долго качаются его темные лапы, отряхивая мокрый снег. Пора. Еще в снегу просыпаются лиственницы, дышат тонким смолистым запахом, бурея прошлогодними побегами. Только оголенные жерди сухостоя, повсюду перекрестившие лесные чащи, сереют мертвенно. Этим уже не проснуться. Вымерзли на корню. На 5-й день вьючного пути оленей транспорт выбрался на склон большого водораздела. Иван Иванович снял очки и осмотрелся удивленный. Снег уже не блестел ослепительно, как будто туча встала под солнцем, и тень ее пала между невысокими по нагорью деревьями. Великий свет, нестерпимо сиявший над белой землей, померк. Снег постепенно весь пропитался влагой и поголубел. Внизу по склонам бурели те же заросли лиственниц, краснели ивники, а на самом дне долины, крутой и излученной, лежала неподвижно еще река, синее льдом, заманчиво, гладким издали. «Вот она, наша дорога!» — громко крикнул Никита, взмахнув рукавицей. «Там, где дымок за кривуном, база Пушторга!» Юноша тоже снял очки и сунул их в карман. «Хватит! Насмотрелись сквозь темные стекла. Сейчас спустимся вниз, промокнем еще и на отдых портянки сушить. Так старатели говорят на прииске. У нас портянок нет, унты и меховые чулки сушить будем». Сушились несколько дней. Нарты на базе нашлись, их можно было отремонтировать, но путь по реке уже кончился. Она вздулась, посинела, хотя иногда вскрывалась и в начале июня. За это время в тайге совершились большие перемены. Зашумел теплый ветер и, пролетев в верховье, точно обронил шум, обрушившийся с гор звоном весенних потоков. Снег осел, поползли по нему черные проталины. Белыми брызгами лопнувших почек покрылись среди сугробов красноватые заросли вербы. Забелели и тотчас позолотели ее пушистые ушки, настороженно слушающие весенние всплески и шорохи. Лес потемнел, ночи посветлели. В одну ночь теплую ветреную взорвало лед на реке. Когда раздался характерный шум ледохода, Иван Иванович натянул новые, полученные на базе ичиги, смазанные дегтем, накинул дошку и вышел из жаркой избы. Ветер ударил ему в лицо, опьянил вешним хмелем. Доктор зажмурился и несколько минут стоял неподвижно, жадно вдыхая воздух, насыщенный запахом оттаившей земли и вялой мокрой листвы, и леса, махавшего по-весеннему гибкими ветвями у самого зимовья. Река бурлила, пенясь, как брага. Она вырвалась из заточения, длившегося больше 8 месяцев, и с неудержимой яростью взламывала свои оковы. На пороге за кривуном образовался затор. С грохотом и треском полезли на берег могучие льдины. Вода сразу прибыла 3 метра, громоздя все выше разломанный лед, цедясь сквозь ледяные с шелестом всовывающиеся иглы. Под бешеным ее напором хряснул этот заслон, и пошла мало чертова мельница в белых сумерках колдовской весенней ночи. «Вот здорово!» — сказал Иван Иванович, любуясь могучим движением. «Силища! Силища-то какая!» Он вспомнил взрыв наледи, который видел зимой по дороге на Учихан. С пушечным гулом рванула перехваченная и сжатая морозом вода, настывший над нею голубой бугор. Ледяные глыбы в 1,5 метра толщиной пронеслись со скоростью курьерского поезда, начисто сострогали сваи рыбацкого мостка заездка, срезали береговые деревья. И еще долго в чуткой тишине слышался нежный звон осыпавшихся льдинок. «Так у нас с Ольгой», — скорбно подумал Иван Иванович. Накипело невидимо, и вдруг взрыв. 61. И вот все осталось позади. Незабываемая весна в тайге, мокрый рыхлый снег, сплав по реке и юные в душевной чистоте лесные люди. В жаркий июньский день Иван Иванович и Никита подъезжали на грузовой машине к своему прииску. На обочинах шоссе лежала густая пыль, вихрившаяся облаком за колесами. Придорожные кусты и травы успели посереть от нее, и как эта пыль все сильнее поднималась, болезненная тревога в душе Ивана Ивановича. Ему было и жарко, и неловко, и тоскливо. Он даже порывался перебраться из кабины в кузов, где на брезенте, покрывавшем груз, высоко сидел Никита, цепко держась за туго натянутые веревки. Но перемена места, конечно, не улучшила бы настроение, и, сознавая это, Иван Иванович продолжал точно на иголках сидеть рядом с шофером. Машину изловили на устье Каменушки, где находилась приисковая база, до которой плыли по притоку Чажмы и по самой Чажме на добротном плоту. Плот сразу поступил в собственность базы, а лоцман отправился обратно с экспедицией, возвращавшейся из Среднеколымска в Якутск. «Хороший человек», — подумал о нем Иван Иванович, припомнив прохладу бурной реки и ночные разговоры у костров. Но сразу же его внимание сосредоточилось на том, что открылось за крутым поворотом дороги. Он даже представить не мог, как взволнует его вид знакомого поселка. Ему казалось, он уже переболел, успокоился. А сейчас так сжалось сердце, и он до того побледнел под смуглым загаром, что шофер, глянувший в этот миг на него с намерением заговорить, затормозил машину. «Укачало знать!» и потянулся открыть дверку кабины. «Ничего, немножко, правда, укачало, но уже прошло», стыдясь минутной слабости, ответил доктор. Промелькнули избушки приисковых старожилов, окруженные молодыми садочками, серые и рыжие приисковые отвалы, мощные фонтаны-гидравлики. Свежая зелень тополей у речки проплыла, как облако, двухэтажное общежитие шахтеров, широкое здание клуба, коттеджи «Ответ работников», зеленые лужайки огородов. И все больнее и больнее билось сердце Ивана Ивановича. Казалось, оно вот-вот разорвется. Машина остановилась у мостка через старое ложе Каменушки, серевшее голышами и сухим песком. Вот колодец, где они с Ольгой брали воду, когда увидели Таврова. Она упустила ведро. Иван Иванович вспомнил слова любви и нежности, сказанные ему Ольгой, взгляд ее, обращенный к нему. Она в самом деле любила его тогда. Здесь, под тополем, они целовались в первый день ее приезда. Он вспоминал сейчас о ней, словно о мертвой, с острым нестерпимо жгучим отчаянием. Но да, его Ольга жила в одном из этих домов, дышала этим воздухом, говорила, смеялась, но для него она была мертва. Доктор забыл о своих вещах, о Никите, о грузовике, медленно шел по доскам мостка, и яркие воспоминания о прошлом шли вместе с ним. Вот тут на скамейке произошел памятный разговор с женой. Она обвиняла его в пустоте своей жизни. Права ли она? Если бы у него самого пропало чувство, что могло бы привязать к ней? Иван Иванович взглянул вверх и увидел сквозь зелень тополей голые окна своей квартиры. Весь дом, стоявший на взгорье, открылся перед ним. Но он видел только темные окна пустой квартиры. Жесткая спазма опять сдавила его сердце, он чуть не упал, но поборол слабость и поднялся по крутой тропинке. У крыльца Хижняков хирург замедлил, дверь на замке, все на работе. Он прошел отяжелевшим шагом по тропинке, мимо каких-то новых кустарников, посаженных рядками, и торкнулся в свою дверь, тоже на замке. Доктор присел на ступеньки крыльца и в это время услышал, что кто-то бежал по дорожке вокруг дома. «Конечно! Варвара!» Тоненькая девушка с завущими, сияющими глазами встала перед ним и, не в силах сказать хоть что-нибудь, задыхаясь от бега и волнения, протянула ему обе руки. Он взял их тоже молча, прижался к ним лицом, и Варвара ощутила теплые слезы на своих ладонях. Увидела, как сотрясаются его опущенные сильные плечи. «Иван Иванович!» С трудом выговорила она. «Не надо плакать. Что же теперь делать, дорогой Иван Иванович?» Осторожно высвободив одну руку, она сняла с его головы незнакомую ей пропыленную кепку. «Сейчас я принесу вам воды умыться и ключ принесу», — звенел около него ее грудной голос. «А лучше пойдемте пока к нам», — предложила она, чувствуя, как тяжело ему входить в нежилую квартиру. «Сейчас Елена Денисовна придет, и Денис Антонович. Скоро обеденный перерыв». «Спасибо, Варюша. Я все-таки лучше к себе пройду сначала». 62. Варвара принесла ведро тепловатой воды, мыло, большое махровое полотенце, и тут же у крыльца, затененного невысокими кустами, помогла Ивану Ивановичу умыться. Она стояла на ступеньке в белых тапочках и, придерживая подол легкого цветастого платья, поливала из ковша на его руки и склоненную голову. Она не позвала Никиту, который вместе с вещами остался в квартире Хижняков. Девушка не знала, что Никита нарочно задержался там, постеснявшись мешать ее свиданию с человеком, которого она любила. На руках Ивана Ивановича темнели синяки заживших ссадин. Варвара отметила их с гордым сочувствием. Эта тайга помяла его. Он вышел оттуда победителем. Правда, она только что видела его слезы. Но, думая об этом, Варвара еще больнее ощущала свою привязанность к нему. Открыв дверь квартиры, она мельком оглянула чистые комнаты, нашла и вынесла рубашки, нижнюю ослепительно-белую на солнце и верхнюю с отложным воротником, молча забрала ведро, ковш, мыльницу и сырое полотенце. «Пусть войдет к себе». Когда Никита внес вещи, Иван Иванович уже обошел все углы страшно опустелой квартиры. Кровать в спальне представилась ему гробом. Не дотронувшись даже до одинокой теперь подушки, он наглухо прикрыл дверь, прошел в кабинет и лег на диван, бросив в изголовье куртку. Лег и как будто умер. Оцепенел на минуту. В это время и валился не очень-то веселый и нарочито шумный хижняк. «Долгонько вы там пропадали», — заговорил он громко. «Слышали мы о ваших делах, очень даже наслышаны. Да вы лежите, лежите, отдыхайте. А, впрочем, здравствуйте, давно ведь не встречались». И фельдшер от души обнял и расцеловал своего хирурга, делая, однако, вид, что не замечает его мрачного настроения. «Долго ездили. Мы тут заждались. Слух прошел, что вы там на лето остались. Леша сдался, приехал сюда». «Ампутировали?» — скричал Иван Иванович. «Нет». Упросил повременить еще 2 дня, но пальчики у него уже почернели, и отек и синева смотреть страшно. «Молодец, парнюга, дождался!» Иван Иванович снова откинулся на изголовье. «Сейчас я пойду посмотрю его». Но вместо того, чтобы встать, он закрыл глаза, и на минуту в комнате наступило трудное молчание. «Когда это случилось?» — спросил он чуть погодя. Рыжий Денис Антонович стал еще рыжее. Он весь вспыхнул, точно сам был виноват в чем-то. «Когда ушла Ольга Павловна?» — ровным голосом пояснил свой вопрос Иван Иванович. В синих глазах хижняка выразилось истинное страдание. Он по привычке почесал широкую переносицу, в замешательстве поправил воротник опрятной рубашки. «Скоро, то есть не так уж скоро, недели через две». «Да, поторопилась», — жестко произнес Иван Иванович и опять устало прикрыл глаза. Теперь только нахмуренные брови вздрагивали на его бронзово-загорелом, осунувшемся лице, заросшем темной бородкой. «Этакий ведь красавец!» — подумал хижняк с горестным недоумением. Он встал тихонько и на цыпочках пошел из комнаты. «Вы ночуете сегодня у меня, Денис Антонович?» — неожиданно попросил Иван Иванович, все так же не открывая глаз. «И Никита пусть ночует, а то мне после тайги скучно тут покажется». У Никиты, мгновенно появившегося в дверях, по-детски задрожали губы. «С удовольствием!» — быстро ответил за обоих хижняк. «А сейчас обедать будем. Минут через 15 я забегу за вами. Пообедаем и в больницу». Они ушли. И сразу тишина до звона в ушах окутала Ивана Ивановича. Лежать он уже не мог, сел, потом встал и снова начал ходить по комнатам. Гнетущее беспокойство томило его. Чтобы заняться хоть чем-нибудь, начал разбирать свои вещи. Длинный брусок слоновой кости выскользнул из кадки белья. Доктор поднял его, недоуменно повертел в глазах, разглядывая резной, тончайший орнамент. Вспомнилось последнее утро на учихании. Крохотные сосульки вдоль карниза, как робкая заявка весны. Мороз. Розовеющий дым над поселком. Лес оленьих рогов и толпа людей, одетых в меха и щедрые дары таежников. Надо было взять что-нибудь для Варии. Пусть бы порадовалась. И для Елены Денисовны с Наташкой. Нечаянно стукнув бруском о пол и услышав какое-то щелканье, он еще раз осмотрел подарок. С одной стороны обнаружился заметный выступ. Иван Иванович нажал ногтем, потом потянул, и предмет, оказавшийся футляром, открылся. На светлой замше лежал якутский кинжал в ножнах с костяной, искусно выточенной рукояткой. У Ивана Ивановича застучало в висках. Кровь бросилась ему в голову. Он вынул нож и с минуту смотрел на его узкую, сверкающую грань. Какой злой дух подсунул ему этот подарок! Но вспомнилась толпа провожавших людей, улыбки их и глаза, и охотник с дремучей заросшей головой, с шапкой под мышкой. Как он бегал, суетился, огорчался, болтал пушистым хвостом меха чернобурки, заткнутого за пазуху. Нет, подарок был сделан от чистого сердца. 63. Больница после учиханского приемного пункта показалась Ивану Ивановичу просто сказкой. Он заглянул в ординаторскую, затем в операционную, и вместе с Хижняком и Сергутовым пошел в палату, где находился Леша. «А как та женщина с Крупоской, которую вы лечили?» – спросил он Хижняка, проходя по коридору. «Поднялась. Ну и комиссия была, скажу я вам. Дал бы ей сульфидину, сбил бы болезнь. А печень тому препятствует. Пришлось прибегнуть к утеротропину и глюкозе. И сердце, конечно, поддерживал всячески. Дохлая, в чем душа держится, капризная стала. Сроду ведь не лечилась. И вниманием никаким не пользовалась. Пока дошло дело до кризиса, она меня извела». Хижняк улыбнулся не без гордости, но тут же забежал бочком вперед и забавно затрусил к двери с целью предупредить больного, истомившегося в ожидании. Но Иван Иванович заспешил сам и вошел в палату почти одновременно с фельдшером. Он сразу узнал измученное, землисто-серое от бессонницы лицо Лёши. Перед ним сидел, скорчась три погибели, тот юноша, который запомнился ему в начале лечения в прошлом году, будто не было отрадного для всех улучшения. «Сделали ему укол пантопона», — сказал Хижняк. Больной вздрогнул, очнулся и вдруг начал подниматься, упираясь в постель руками. «Приехали!» — думал. «Не дождусь! Умру!» Губы его, присохшие к зубам, плохо слушались, и весь он был точно скован, только в глазах дрожала жизнь, боль и снова вспыхнувшая надежда. «Сиди, сиди!» Иван Иванович, сам очень взволнованный, не дал ему привстать. «Давай-ка посмотрим, как ты себя чувствуешь, чем ты дышишь». «Дела не очень важнецкие, но поправимые», — сказал он, заметно повеселев после осмотра. «Пальцы потом придется удалить, может быть, не все. Дашь отрезать?» — спросил он Лешу. «Вам виднее». «То-то, что виднее. Ведь могли бы обойтись и без потерь. Готовьте к утру на операцию», — распорядился Иван Иванович. Операция проходила точно так же, как в прошлом году. И Варя стояла на своем посту, но больной лежал на правом боку, и разрез делали слева. Разница была еще в том, что Леша по разговорам врачей довольно ясно представлял себе ход дела, и оттого ему показалось, будто операция длилась дольше первой. Когда становилось страшно, юноша прислушивался к движениям и голосу Ивана Ивановича и успокаивался. Он дождался таки этого человека, измучился, устал невыразимо и теперь, покорно отдавшись его надежные руки, говорил себе: «Ну вот, я ошибся однажды, но потом выполнил, что мог. Он тоже сделает все, что может». Как сон вспоминался разговор с большеносым, равнодушным Гусевым, его убийственные слова: «Что вы мне говорите? Я привык на материке каждый день оперировать по этому поводу». И собственный ответ, когда сердце сжалось в режущий кусочек льда: «Плохая у вас привычка, ведь вы четвертуете заживо молодых людей». И был один момент во время операции, незамеченный только самим Лешей. Это произошло, когда Иван Иванович добрался до ствола нерва и уже вырезал кусочек с двумя поясничными узлами и показал его ассистенту, держа кончиками длинного пинцета. Встревоженное лицо Никиты, следившего за состоянием больного, привлекло внимание хирурга. «Пульс?» «Сейчас скажу». Никита пожал плечом, словно от неловкости. «Быстренько дайте камфоры». «Да». Никита сразу принял шприц из мгновенно реагирующих рук Варвары. «Леша! Леша!» «Потом прошибло», — ответил больной глухо. «Быстрее!» — торопил Иван Иванович, не повышая голоса и не меняя тона. «У него хороший был пульс». «Да», — также сказал Никита, впрыскивая камфору в руку больного. «Как сейчас себя чувствуешь?» – спросил Иван Иванович Лешу и к Никите. «Сделайте кофеин, потом укол адреналина». «Ничего», – проговорил Леша медлительно, – «только левая нога не дает покоя». Операция кончилась благополучно, и больного, бледного, слабого, но успокоенного, увезли в палату. «Что, Никита?» — заговорил Иван Иванович, снимая перчатки. «Давление сразу упало до нуля, пульс не прощупывался, весь похолодел, общий пот, но сознание не терял. Я боялся этого, потому что он слишком истощен болями и бессонницей. С такими больными, у которых при крайней слабости повышенная возбудимость, надо быть всегда начеку». 64. Тавров проснулся в 6 часов. Несколько минут он лежал, не шевелясь. Рука спавшей Ольги обнимала его, и ему никак не хотелось терять ощущение нежной ее теплоты. Потом он вспомнил о дополнительном оборудовании, поступающим на фабрику, и бездумно жизнерадостное состояние сменилось озабоченностью. Он осторожно отодвинулся от Ольги, но еще медля приложился щекой к ее волосам, разметавшимся по подушке. «Его жена!» «Да, теперь она его жена!» Чувствуя себя безмерно богатым, он тихо оделся и, захватив сапоги в одних носках, вышел на кухню. Он едва зажег керогаз, как появилась Ольга, в халате и туфлях на босу ногу, свежая после сна, позевывающая, улыбающаяся. «Дай-дай, я сама!» Она отняла у него пустой чайник и сразу начала хозяйничать, умываться, прихорашиваться. «Когда я просплю и не провожу тебя на работу, у меня ощущение большой утраты», — говорила она, звякая посудой. Через полчаса Тавров уже сбежал с крыльца своей квартиры. Раннее утро встретило его сиянием солнца, безоблачной ясностью. Опять горячий день вставал над прииском. Миновав жилые постройки, молодой инженер бодрым шагом свернул к устью ключа, впадавшего в каменушку, и пошел к фабрике, уступами вздымавшей светлые корпуса на склоне Рудной горы. Кругом остатки леса, порубленного еще первыми старателями, выше – каменистые развалы. У этих скал прошлым летом ветреный яркий день он встретил Ольгу, подавленную, расстроенную, метавшуюся в поисках цели жизни. Наблюдая ее теперь, Тавров не мог нарадоваться. Она казалась ему необыкновенно прекрасной, и все, что она делала, было хорошо. Пустая вагонетка, постукивая железо рельсов, катилась в гору, повиснув на канате Бремсберга. Вторая, нагруженная рудой, увлекаемая собственным весом, мчалась ей навстречу по параллельной дорожке. Они сновали вверх и вниз круглые сутки, перетягивая одна другую. Так шло питание фабрики. Тавров взглянул еще раз в сторону прииска и вошел в здание. Из бункера по ленте транспортера большие куски руды двигались к грызуну, машине крупного дробления. Из нее порода поступала на грохот сита. Куски, не прошедшие в бункер для мелкого продукта, шли для дополнительной разбивки на волки и на недавно установленную коническую дробилку, а после вся порода текла по транспортеру на шаровые мельницы. В цехе среднего дробления возилась группа рабочих, подтаскивая детали второй конической дробилки. Нужно было заменить ею волки. Среди слесарей Тавров увидел вихлястую фигуру Игоря Коробицына. Механик-поэт суетился больше всех, но не бестолково. Машины он знал и, может быть, не сознавая того, любил больше, чем свои стихи. Дробильные волки давали хороший продукт, но частенько простаивали из-за быстрого и неравномерного износа рабочих бандажей. Давно уже велись разговоры о замене их более усовершенствованной машиной, но Скоробогатов, бывший секретарь райкома, вмешался и здесь, предложив использовать наличное оборудование. Он все доводил до крайности, принимая возражения только как попытки снизить его авторитет. Теперь это кануло в область приискового предания, а фабрика получила то, что ей требовалось. При виде Таврова на лице Игоря промелькнуло беспокойство. Вытирая ветошкой руки, испачканные машинным маслом, механик шагнул к нему навстречу и, оттесняя в сторону, тихо спросил. «Вы уже знаете, конечно?» «О чем?» «Приехал Иван Иванович». Тавров ждал приезда Аржанова. Знал, что тяжелый разговор с ним неизбежен, но хотя и готовился к любым неприятностям, в душе его жила надежда на благополучный исход. Может быть, доктор при своем горячем характере проскочит прямо в Укомчан, не заезжая на прииск. Может быть, ему придет мысль совсем остаться в тайге, или он уедет через Якутск. Ни одно из этих предположений не оправдалось. «Ну что же, придется принять бой», — подумал Тавров. «Давно пора ему вернуться», — сказал он, прямо взглянув в глаза Игоря. «Нам нужно окончательно договориться». «А вы не боитесь за нее?» «Нет, Аржанов, он хороший человек и не может, не тронет ее». Багровея от неловкости, быстро возразил Тавров. Я отвечаю за нас обоих. 65-е. Все-таки он чаще обычного звонил в этот день домой. Тревога, овладев им, разгоралась упорно. В самом деле, что делает сейчас Аржанов? Пошел ли он на работу? «Ты знаешь...» — взволнованно заговорила Ольга, вызвав Таврова к телефону. «Знаю. Ты не волнуйся. Я сам поговорю с ним». После полудня над прииском неожиданно разразилась гроза. Первая за два лета. Мощно рокотали в горах раскаты грома. Ливень так и хлестал в окна. Телефонная станция на время выключилась, и это еще больше усилило тревогу Таврова. Какая-то странная... Душная теплота установилась в цехах, обессиливая, одолевая вялостью. Только у бункера, где в открытом пролете стены билась на ветру косая завеса дождя, то белая, то голубая от вспышек молний, было прохладнее. Вытирая платком испарину с лица и шеи, Тавров поднялся на площадку и посмотрел в окно. Отсюда обычно виднелась верхняя часть приискового поселка, где он жил. Но сейчас дождь лил струями, и в 20 шагах уже ничего нельзя было разобрать. Сплошная белесая туманность колыхалась над землей. «Как бы ни сгорели трансформаторы», — подумал Тавров, оглядываясь на цехи, работавшие бесшумно в миг всеобщего сотрясения. «Останемся тогда без света». Он еще не успел принять решение, а уже сбегал по верхней террасе фабрики, на ходу закутываясь в чей-то брезентовый плащ. Мутные ручьи стекали по склону горы, вода в ключе сразу вспенилась, поднялась. В первый раз видел Тавров такую грозу на севере. Придерживая у подбородка плащ, полы которого, как злая собака, трепал ветер, он бежал по пустынной дороге к прииску. На крутом повороте возле старательских бараков поскользнулся на размякшей глине. Покатился было, но справился и не упал. «Вот черт!» — выругался он вслух, натягивая на плечи съехавший плащ. И в этот миг увидел Ивана Ивановича. Он не сразу признал его в бронзово-загорелом высоком человеке с темной бородкой, который стоял у стены хижины под корьевым навесом крыши. Но еще не узнав, остановился, пораженный и необычным видом этого человека, и тем, что тот находился здесь. Кто в такой ливень будет стоять на улице возле жилья, двери которого гостеприимно откроются для всякого прохожего? Лишь встретив остро блеснувший взгляд, Тавров понял, похолодел, шагнул под навес и стал рядом с Иваном Ивановичем. С минуту оба молчали. «Вы меня ждали?» — спросил, наконец, Тавров. «Нет, не ждал. Вас я не ждал. И я ходил к больному. Старатель, китаец, умирает от грудной жабы. Ходил, и вот дождь». Иван Иванович помолчал, трудно и редко дыша. «А вы меня ждали?» Удар грома, раскатившийся гулким эхом, заглушил его слова. Видя недоуменно слушающее выражение Таврова, Иван Иванович наклонился к самому его уху и крикнул. «Вы с Ольгой Павловной думали обо мне?» Он увидел, как вспыхнула юношески гладкая щека Таврова и ухо, и даже шея, покрытая каплями дождя, стекавшими с мокрых волос. Ответа Иван Иванович не расслышал. Он смотрел на Таврова, ему хотелось ударить. До боли сжав кулаки, он стоял, ощущая, как что-то билось у него в горле, отдаваясь звоном в ушах. «Мы не могли иначе», — сказал Тавров, смело взглянув в глаза брошенного ради него человека. «Вот именно. Пользуясь моим расположением, вы обманывали меня. У вас не было мужества пойти открыто, а потом вы воспользовались моим отсутствием». «Это неправда. Вы заблуждаетесь. Мы не обманывали вас. Вы сами должны были видеть, что с нею творилось», — сказал Тавров с горячностью. Голос его осип от волнения, но Иван Иванович не ослышался. Теперь-то я все вижу, что творилось. Ожесточенно возразил он. Вы открыли мне глаза на существо, которое я любил столько лет за прекрасные качества, созданные моим собственным воображением. Да-да-да. Запальчиво вскрикнул Иван Иванович, заметив порывистое движение Таврова. «Вы можете не беспокоиться. У меня нет никакого желания видеть ее. Но подумать только. Прожить вместе 8 лет». Доктор резко отвернулся, не обращая внимания на потоки дождя, скрылся за неровно опиленным углом барака. 66-е. Мокрый до нитки, но словно с горящим углем в груди, он ступил на крыльцо своего дома, а когда перешагнул через порог, ему хотелось уже уйти отсюда, не ходить по этим половицам, не видеть этой обстановки. «Правда, так лучше, гораздо уютнее», — весело зазвенел возле него смеющийся голос, и светлые глаза в густых ресницах засияли перед ним. Иван Иванович сделал судорожное отстраняющее движение, беспокойно осмотрелся. Нет, он был один в квартире, и вещи прочно стояли теперь на занятых местах. Никто не передвигал их из угла в угол, в чаянии создать какой-то новый эффект, заметный только самой хлопотливой выдумщице. Но с дивана послышался звонкий всхрап, затем немножко сконфуженный голос Ивана Нефедовича. Сидел, сидел, да вздремнул нечаянно. Кажется, даже всхрапнул. Погода очень располагающая. В дождь спится. Я вас не заметил. Не мудрена, слона-то и не замечают. Вы тоже... Невнятно пробормотал Иван Иванович, стягивая пиджак. Уж если вас такая гроза располагает, значит, правду говорят. Хоть из пушки пали. Насчет сна... «Не жалуюсь, не обижен», — добродушно сказал глазной врач. «Но вот храп всю жизнь мучает. Где бы незаметно вздремнул, а он подлый выдаст. В молодости я огорчался, далее к одному знаменитому профессору обратился. Так что вы думаете?» «Продолжайте, — говорит, — и дальше на доброе здоровье. Я сам храплю, и Алена Петровна моя храпит». Иван Иванович ходил по квартире, переодевался, включил мимоходом электрический чайник, не слушая побосенок товарища. Но ему сделалось легче в присутствии другого, симпатичного ему человека. При всей наклонности к размышлениям он, будучи общителен по натуре, не переносил одиночества, особенно в минуты горя или радости. Потом они пили чай и разговаривали. Иван Нефедович не выразил коллеге никакого сочувствия, даже не намекнул на его семейную драму, а рассказывал о своей работе в нервной клинике, о сыновьях, моряках Северного флота. Один – врач-терапевт, второй – помощник капитана. В дедушку пошли. Он у нас был старый морской волк, и романтик, и мальчишкам чуть не с пеленок прожужжал уши о море. Мы с женой не возражали, хотя потом очутились в положении курицы, которая вывела утят. Море, оно сурово к людям относится, зато и люди там стопроцентные человеки. Приедут ребята в отпуск, не налюбуешься на них. Загорелые, энергичные, жизнерадостные. А насчет культуры, так нам, наземным жителям, иной раз даже неловко делалось. Ты еще только наметишь себе что-нибудь почитать да посмотреть, а он уже прочел и поспорить успел, и мнение свое составил. Я, между прочим, большой любитель литературы, и ничего нового не пропускаю. Вот жена скоро приедет сюда, привезет все последние новинки. Она по специальности этнограф, кандидат наук, а сейчас собирается писать работу о народах Севера. Я здесь, можно сказать, разведкобоем. В этом месте разговора оба собеседника ощутили неловкость, и Иван Нефедович поспешил заговорить на другую тему. После его ухода доктор долго сидел у стола в глубокой задумчивости. «Да, теперь так и будешь все время ушибаться, задевая за больное место». Он встал, покружил по комнатам и неожиданно обнаружил на диване газеты, забытые Широковым. Сверху лежала тоненькая книжечка. Иван Иванович машинально взял ее, но задержался взглядом на цветной обложке. «О. Строганова. Советская чажма». «Строганова». С трудом он сообразил, что это девичья фамилия Ольги. «Да-да-да. Дочь профессора Строганова». «Но при чем же тут книжка?» Только полистав ее, доктор понял. Это были маленькие очерки Ольги, печатавшиеся в газете, а теперь изданные областным издательством. «Видно, очень интересно, если Широков захрапел, читая», — подумал Иван Иванович, не в силах побороть накипевшую горечь. «А ну, посмотрим». С первых страниц чтение не захватило его рассеянного внимания. Все Ольга ему мерещилась, годы, прожитые вместе. Ольга Строганова. Прелестная девушка, правдивая, светлая, волнение первых встреч, счастье близости с нею, при одном воспоминании о котором останавливалось, падало его сердце, рождение ребенка, радость свидания здесь на чажме. Надо же случиться тому, что они лишились возможности иметь второго ребенка. Конечно, он связал бы их, но Ольга была бы несчастна. Иван Иванович вспомнил осень прошлого года, тоску, прижившуюся в доме, и со злостью на себя махнул рукой. «Какая уж тут связь!» 67. Он перевернул еще страницу и, словно голос прежней Ольги, заговорил с ним. Это ее искренность, ее непосредственность. Так правдиво могла рассказывать только она. Иван Иванович читал, и все тяжелее становилось у него на душе. Нет, не мог Широков, большой любитель литературы, задремать над такими живыми, волнующими строчками. Похоже, глазной врач, заехавший для разведки боем за 3-9 земель, чтобы помочь своей жене, нарочно подсунул эту книжечку пострадавшему человеку. Хлопнула входная дверь, никогда теперь не запиравшаяся ни изнутри, ни снаружи, словно ожидали кого-то в доме, и в коридоре раздались твердые мужские шаги. «С приездом!» — сказал Лагунов, входя в комнату. Он крепко пожал руку Ивану Ивановичу, взглянув на него пытливо и открыто, и сразу взялся за сверток, который держал под мышкой. «Вот как вас преследуют!» — промолвил он с оттенком доброжелательной зависти. «Ничего не поделаешь. Уважение, бар. Грешно обижать хороших людей отказом, доставляя им лишние хлопоты». На брезентовой обшивке легкой посылки написано «Подарок доктору Ивану Ивановичу». Доктор дареным же кинжалом надпорол нитки, тряхнул, и из брезента выпала знакомая ему чернобурка, свернулась на полу, как живая, подогнув черно-белый хвост. «Уважение, бар, уважение», — вспомнил Иван Иванович, поднимая мех. «Хорошая штука. Да кому она теперь нужна?» «По звериным тропам пробрался человек. Пришел к нам в район и сказал: пускай Иван примет хоть маленький подарок от охотников. Не взял от нас — отдайте, поблагодарите вы». «Да зачем мне?» — ответил тронутый доктор. Лагунов помедлил в нерешительности. «Вы знаете, что еще сказал якут? Не верим мы, чтобы у такого, как Иван, жены не было. Должна быть обязательно. Я тоже убежден, дорогой Иван Иванович, найдете вы свое счастье». Лагунов потрогал мех, вздохнул и присел к столу. «Отдыхаете пока?» «Отдыхаю». Грустно усмехаясь, Иван Иванович показал книжку, оставленную Широковым. «Произведение своей бывшей супруги читаю». «А что? Хорошее ведь произведение», — возразил Лагунов. «Просто и занятно очень. И ведь такие вещички-то маленькие. Чувствуется, что идет это от глубины души». «Мне очень тяжело», — вскричал Иван Иванович. «Неужели вы оправдываете ее?» «Я страшно сожалею о вашем разрыве. Если бы я раньше понял, в чем дело, то давно предостерег бы вас». «Ее или меня?» «Нет, вас. 8 лет Ольга Павловна прожила с вами. Будь она старше или менее привлекательна как женщина, вы давно заметили бы ее отставание, при котором двум близким людям становится не о чем говорить. Вы заняты больше работой, увлечены ею. Прекрасно. Но вы забыли, что рядом есть человек, нуждающийся в дружеском внимании и поддержке. А тут подвернулся товарищ, который сумел помочь, подсказать ей то, в чем она нуждалась. И, конечно, все симпатии потянулись к нему». «Должно быть, вы хотите, чтобы я повесился», — мрачно перебил Иван Иванович. «Вы сами начали разговор», — ответил Лагунов спокойно, но побледнел от чего-то. «Мне совсем не хочется, чтобы между вами вышли дополнительные осложнения. Она права, она не зря ушла». Со своей несдержанной откровенностью продолжал Лагунов. «Но, наверное, так не получилось бы, если бы ее духовная жизнь была богаче. Тогда Ольга Павловна и вашу работу оценила бы по-иному и ни на кого не променяла бы доктора Аржанова». «Дорогой мой, я не обвиняю только вас. На каждом из нас еще проглядывают темные пятнышки, та душевная ржавчина, которая въедалась тысячелетиями. С трибуны мы выступаем по вопросам быта, как настоящие коммунисты. А дома, сами того не замечая, строим иногда свою семью по образцу прошлого. Но разве может сложиться настоящая советская семья без равенства, без общих интересов и взаимного уважения? Ведь если просто любовь похожа на прекрасный родник, быстро теряющийся в песке, то любовь, основанная на большой духовной дружбе, подобна реке, которая чем дальше уходит от истоков, тем глубже становится и полноводней. Мы идем вперед. Можем ли мы, имеем ли мы право допускать отставание хотя бы малого числа наших женщин? Нет, не можем ни сейчас, ни ради будущего. Ведь в каждой семье растут дети, а воспитательница-мать должна быть настоящим человеком». Лагунов передохнул, провел ладонью по широкому лбу и черным волосам, улыбнулся светло и грустно. «Вот я вам все и выпалил. Вчера я разговаривал с одним партийцем-забойщиком. У него 8 человек детей. Жена на производстве не работает. Ей дома управиться трудно. Так он говорит. Ничего, я их всех обеспечиваю. А я ему сказал: ты на этом не успокаивайся. Мало добыть детям кусок хлеба. Надо воспитать их полноценными гражданами. Уделяешь ли ты время своей жене? Знаешь ли ты, чем она дышит? Что она может дать твоим детям? Она растит целый отряд строителей, людей, которые будут жить при коммунизме. Ведь это только представить нужно. Так помоги ей заботой о ее собственном культурном и моральном росте, чтобы она не оставалась только чернорабочей поденщицей в твоей большой семье». Иван Иванович сидел, опустив голову, нервно сжимая в руках маленькую книжечку, написанную его женой. И чем дальше говорил Лагунов, тем больше сутулились плечи доктора, тем ниже опускалась его голова с упрямым ежиком темных волос. 68. Среди ночи Иван Иванович проснулся от давящей боли в сердце. Оно сжималось с такой необычайной силой, что в первую минуту доктор подумал о приступе грудной жабы. Он вспомнил лицо больного китайца-старателя, бледно-желтое, покрытое потом после долгих часов жесткого удушья, его тело, застывшее от боязни шевельнуться, чтобы не вызвать нового страдания. «Неужели и у меня это же? Как я не заметил раньше?» Иван Иванович повернулся с нарочитой резкостью, но не ощутил ничего особенного. Сердечная боль переходила в нудное глухое томление. Лицо Таврова всплыло в памяти, разгоняя остатки дремы. «А-а-а-а!» – простонал доктор и, сжимая кулаками лоб, откинулся на подушку. Каких пышных фраз я ему наговорил! Они трусы! Ну а я-то почему сам подставил голову под обух? Даже переговорить с Ольгой вовремя не смог, не сумел, хотя уже...